Ким Дакча улыбнулся. Хан Суюн действительно ненавидела эту улыбку. Сейчас в этой битве могут участвовать не только созвездия, потому что здесь достаточно вероятности благодаря определенному человеку, понимаешь ли. В этот момент Хан Суюн почувствовала, что задняя часть ее шеи покрылась мурашками. Огромное количество вероятности, которое было введено компанией Ким Дакчи, внезапно исчезло. Кое-что, что можно было вызвать только после того, как израсходовало столько вероятности, прибывало сюда. Существа, которых боялись все созвездия. Пламя, подобное пожару, горело на земле. Солнце, которое сожгло историю вечности, взошло с востока. Ни одна звезда не посмела бы сравнить себя с ее яркостью, живым пламенем. А на противоположной стороне горящих, кричащих звезд крутился чистый синий океан. Волна цунами хлынула с запада, когда затонувший остров снова поднялся. Бедствие западного мира, повелитель затонувшего острова, Куваахт. Созвездия были сметены волной и мгновенно растворились, как мешочки с историями. Вскоре после этого северное небо стало темно-черным, и созвездия начали падать на землю, как падающие капли дождя. Правитель Северной Вселенной, монарх Великой Бездны, король внешних богов улыбнулся, когда он начал разрывать головы звезд, как неистовый хулиган, и существо, воплощающееся в Ли Хёнсена, заблокировало бурю последствий, которые они создали. Король сердца Серебряного Света, правитель межзвездного пространства на юге, и затем существо приблизилось к ним из ничего. С каждым его шагом гигантский сотрясающий небеса клинок царапал ночное небо и сбивал множество звезд, сияющих там. Давно не виделись, Посейдон. Это был человек с тем же лицом, что и Ючин Хёк, тоже с длинным шрамом на щеке. Скрытный интриган небрежно подошел и схватил Посейдона за шею, прежде чем ярко улыбнуться. «Это будет мой 26-й раз, когда я тебя убью». Глава 94.1. Начало конца, часть 2. Я думал, что это наконец произошло, когда я стал королем внешних богов. Вы стали врагом истории. Я бы не впервые ощутил, как все мое тело распадается на мелкие кусочки, истекая историями, точно кровью. Подобная вещь произошла в прошлом, когда я был изгнан из сценария и попал в горизонт истории. Если бы между тем и сейчас было что-то другое, я бы не был исключен из сценария даже после того, как стал измененным существованием. Нет, это была полная противоположность. Вы стали боссом-монстром в последнем сценарии. Вы будете один всегда. Никто не поймет вас в этом мироздании. Я запомнил одиночество, которое чувствовал в тот момент. Это чувство того, чтобы быть отвергнутым в одиночестве в этой вселенной. Чувство превращения в монстра, которого никто не мог понять во веки веков. Тем не менее, я тоже не впервые испытывал такое чувство. Я репортер 20 времени. У вас есть время поговорить со мной? Это он, сын убийцы. Вот почему мне нужно было взять на себя эту роль. В конце концов, только я мог выполнить это в полном объеме. Такова была цена за чтение истории под названием «Пути выживания». Твои спутники никогда не поймут твое решение. Скрытный интриган сказал мне это, как будто он уже знал, каков был мой план. И я понял, почему у него не было выбора, кроме как сказать эти слова. Мы узнаем позже, не так ли? Ни он, ни я не ошиблись. Просто истории, которые мы составили, были другими, вот и все. Кваква-ква-ква-ква. Волна истории от цунами развернулась прямо перед моими глазами, и ослепительные искры вероятности распространились над этой волной, и вдобавок ко всему, смотрели созвездия. Созвездие Королевы Темнейшей Весны следит за вашей историей, созвездие Отец Богатой Ночи следит за вашей историей, созвездие Массовый Производитель следит за вашей историей. Это была не игра, которую только я один мог понять. То, что я стал королем внешних богов, было лишь началом последних страниц. Ючин Хёк боролся изо всех сил, мои спутники храбро держались, а Хан Суюн ловко привлекла созвездие. И созвездия, верующие в нас, сделали свой выбор. План был успешным. Живое пламя, которое поднимается с востока. Повелитель затонувшего острова, бедствие мира на западе. Монарх Великой Бездны, правитель Северной Вселенной. Король сердца Серебряного Света, правитель межзвездного пространства на юге. И, наконец, великий интриган, выползающий из ничего. Объем сценария начал быстро расширяться со сбором всех пяти королей. Созвездия исторического ранга не справились с их объединенными статусами и начали извергать истории, рухнув на колени. Эти короли были исключены из сценария до сих пор. После побега от преследующих их псов Тиндалоса через обильную вероятность, они лично спустились к сценарию. Скрытный интриган смотрел в мою сторону. Я кивнул в ответ, а теперь пришло время открыть их сцену. Ух. Несколько охваченных террором созвездий забыли свои станции и поспешно убежали. Монарх Великой Бездны схватил затылок одного из этих созвездий. Ким Намун из 999-й регрессии начал смеяться. Сейчас, ты уходишь так скоро, это доставляет тебе немало хлопот. В конце концов, это только началось. Должно быть, он восстановил часть своей энергии через переполнение вероятности. Он посмотрел на меня и пробормотал: а ты, не забегай вперед, мы пришли сюда не для того, чтобы помочь вам. Но затем король сердца серебряного света встал рядом со мной и заговорил: мы пришли, чтобы помочь вам, я знаю, спасибо. Как и ожидалось, Ли Хёнсон оставался заслуживающим доверия человеком независимо от количества регрессий, в которых он жил. Повелитель затонувшего острова, Ли Чихи 999-й регрессии, также заставила свой корабль двигаться. Созвездия повествователь Нагок уровня поспешно ворвались с обеих сторон и попытались как-то их заблокировать, но это была пустая трата времени. Ос-остров, это движется. С фронта острова, покрытого зеленым мхом, ярко светились серебристые пушки. Самый большой военный корабль в мире, усовершенствованный черепаха-дракон, изверг пламя в остальной мир. Квах! Ошеломляющее зрелище, когда весь угол поля битвы разлетелся бесследно, заставило меня, Хан Суюн и даже Ючин Хёка ощутить ошеломление. И на самом дальнем фронте поля битвы два короля сражались против созвездий мифологического ранга. Книга там были два человека, которые сражались вместе очень давно. Уриэль 999-й регрессии была окружена короной адского пламени. Другим был Ючин Хёк, который пережил адские пейзажи 1863-го регресса, чтобы в итоге стать внешним богом. Книга в тот момент Ким Дакча вспомнил некое древнее поле битвы. Это был Ючин Хёк из 999-й регрессии. Ючин Хёк и Уриэль доверили друг другу свои спины и сражались вместе во время Великой войны против созвездий. Ючин Хёк, слепой на оба глаза и рычащий, и Уриэль, защищающая его, это была одна из сцен, которые я любил больше всего из всего романа «Пути выживания». И эта сцена была воспроизведена прямо на моих глазах. История поля битвы героя и пламени просыпается от продолжительного сна. История, которая исчезла очень давно, теперь соединяла двух королей. Я оставлю Олимп тебе. Уриэль на 999-й регрессии широко расправила крылья. Как только она раскрыла свой статус, созвездия набросились на нее, как будто они ждали этого момента. Это были лучшие созвездия из папируса и вет, а также некоторые другие созвездия с более низким рейтингом, которые сражались против нас в выборе короля демонов, последний фараон и птица, которая ест гром. История пламя уничтожения начинает свое повествование. В тот момент, когда Уриэль в 999-й регрессии выхватила свой клинок, первые линии созвездия исторического ранга, прорвавшиеся к ней, превратились в пепел и рассеялись. Воплощения с бледным цветом лица поспешно развернулись, чтобы убежать, в то время как созвездия повествовательного ранга ядовито закричали: «Остановите этот меч! Остановите ее, несмотря ни на что!» Меч Риэль вырезал горящую тропу, и по ней побежал скрытный интриган. Казалось, что история Вселенной течет в каждом шаге, который он сделал. Его шаги казались не слишком быстрыми и не слишком медленными, но никто не осмелился остановить его. История «Адский пейзаж вечности» начинает свое повествование. Самая ужасная история во всех мировых линиях начала рассказывать свою историю. Гигантская история «Пилигрим одинокого апокалипсиса» начинает свое повествование. Повсюду приземлилась его нога, наполненная криками разрушенного мира. Первородный грех миров прилип к нему, как тень, и продолжал преследовать его. Бат-книга «Никакое созвездие не могло бы стоять на его пути», и никакая история не могла спасти его. Неважно, был ли кто-то врагом или союзником, пока кто-то был созвездием, он не мог не соблазниться его историей. Глава 94.2. Начало конца, часть 2, когда я внезапно пришел в себя от этого огромного горя, испачканного изумлением, он уже хватался за шею Посейдона. Последнему также удалось вовремя прийти в себя, и он поспешно оттолкнул руку скрытного интригана, своевременно раскрывая свой собственный статус. Созвездие Копье, разделяющее границы моря, очень взбешено. Гигантская история Олимп начала двигаться. Трояна Посейдона обнажил свои клыки, как и подобает его воплощению в грозной истории. Это была мощь созвездия мифологического ранга, от которого каждый должен дрожать от страха. Тем не менее, я тоже был созвездием мифологического ранга и воспринимал его действия по-другому. Посейдон в ужасе. Его копье бесполезно рассекало воздух, и оно было уже не таким острым, как раньше. Это была ошибка непослушного созвездия, и Зевс рядом с ним взревел в тревоге. Однако к тому времени было уже слишком поздно. Разрез. Что-то разрезало торс Посейдона, и на его груди, покрытой синими чешуйками, была видна длинная черная рана. От этой раны гигантские истории начали безостановочно вытекать из его тела. Кианиагу. Посейдон попытался надавить на его грудь, размахивая трояной повсюду. Копье, которое рисовало границы в океанах, где бы его трояна не проводила линию, это место становилось океаном. Однако такого не произошло на этот раз. Впервые лезвие копья, которое никого не боялось, не могло найти, к чему стремиться, и просто беспомощно дрожало. Место, куда его океан не мог добраться. Оба глаза Посейдона были вскоре окрашены в черную бездну. Скорее всего, он смотрел самую темную историю, известную в этом мире прямо сейчас. Тот, что о космосе, где и Земля, и небо не имели никакого значения, так как гравитация не достигала их. Полное опустошение, и после того, как все было уничтожено, не осталось ни одной драгоценной вещи. И хозяин этого опустошения смотрел на созвездие Олимпа. Неважно, какая это мировая линия, похоже, ты совсем не изменишься. Он не звучал грустно. Во всяком случае, этот парень на самом деле, казалось, испытывал облегчение. Наряду с холодным металлическим шумом лезвия сотрясающего небеса клинка простирались до ночного неба. «Закрой свой рот!» Посейдону удалось отбросить страх и поспешно взмахнуть трояной еще раз, но в этот самый момент сотрясающий небеса клинок также сделал свой ход. Я вспомнил, как однажды Ючинхёк использовал тот же навык, что и этот парень. Это было умение срезать звезды, разработанные трансцендентом, который превзошел свой предел благодаря невероятной самоотдаче и тяжелой работе. Однако что-то было по-другому. Эта атака, как будто это была техника меча, созданная так, чтобы один человек мог противостоять всему миру. Фехтование, разрывающее небеса мечом. Преодоление внутренних тайн. Разрубание вселенной. Только тогда он ударил. Власть, которую скрытный интриган продемонстрировал тогда, во время битвы за путешествие на запад, была лишь частью того, что он мог произвести. Эта траектория меча была самой красивой, которую я когда-либо видел. Его клинок вызвал раскол мира. Ква-ду-ду-ду-ду. Удар меча расколол туманность целиком и рассеял звездную пыль. И в конце этих волшебных лучей света был Посейдон. Вместе невероятным шумом, его рука и нога были отрезаны одновременно. Посейдон. Зевс взбесился и громко закричал. Истории, взрывающиеся из скрытного интригана, поглощали поле битвы. Пустота, которую он чувствовал, переживая сценарий, расширялась. Цу-чу-чу-чу-чу-чу. Посейдон изверг истории и упал на колени, побудив 12 богов Олимпа ворваться внутрь. Арис и Гефест выкрикнули и взмахнули мечом и молотом. К сожалению для них, однако, они были отброшены лезвием сотрясающего небеса клинка, как группа детей. Зевс закричал в порыве праведного гнева. «О, великий интриган, не переполняй себя! Ты даже не был свидетелем фрагмента мифа, который создал Олимп». Даже когда он говорил это, фигура Зевса поспешно отступала. Это было так очевидно, ковчег ждал в том направлении, куда он направлялся. Отец, созвездие Олимпа, покинутые им, извергли истории из всего их тела, когда безымянные вгрызались в них. У Диониса было обиженное выражение, когда он гневно взревел к своему отцу. «Я спокойно смотрел на эти созвездия, прежде чем поговорить с Хан Суюн и Ючинхёком. Нам нужно остановить Зевса». Внутри ковчега, к которому направлялся Зевс, были спящие гигантские истории, не просто принадлежащие Олимпу, но и бесчисленное множество других мифов. Если мы позволим ему добраться туда, этот сценарий снова станет невыгодным для нас. Мы быстро начали бежать изо всех сил, используя все, что у нас было, по сцене, в настоящее время освещенная историями умирающих звезд и богов. Тем временем Хан Суюн пробормотал озадаченным голосом. Кстати, этот парень, вырубив Посейдона, скрытный интриган просто стоял, ошеломленно глядя в определенном направлении. Я повернул голову туда, куда он смотрел. Причина, по которой он не преследовал Зевса, была проста. С самого начала его целью не было ни уничтожение Олимпа, не уничтожение самого ковчега. Нет, то, на что он смотрел, было неким чем-то расположенным намного, намного дальше. Последняя стена, бесконечные страницы блеснули в его глазах, словно он был полон решимости увидеть, что было за этим на этот раз. Вероятность звездного потока быстро меняется. Великие Такхби начали кричать на неожиданное искажение вероятности. Подожди, это, о, древнейшая мечта, это. В связи с быстрым изменением звездного потока, содержание сценария было пересмотрено. Условие выполнения для применимого сценария будет меняться в зависимости от того, к какому лагерю вы решили присоединиться. Я подтвердил пересмотренный сценарий подробно. Квест плюс основной сценарий 99, плюс впервые название основного сценария исчезло. Сценарий, которого никогда не было раньше. Сценарий, о котором даже великие Такхби не слышали, начался. Квест плюс тип. Основной сложность. Условие выполнения. Пожалуйста, уничтожьте ковчег и остановите план великих Такхби. Плюс затем я услышал ошеломленные голоса великих Такхби. При этом они собирались заплатить цену за то, что перестали быть рассказчиками, чтобы стать персонажами в этом мире. Также начал меняться и окружающий нас фасад, как будто мир наконец позволил нам существовать. Это ты. Ясно удивленная Аскарен смотрела на меня. Казалось, что даже она теперь могла видеть мою истинную внешность. По крайней мере, слабо. Пока дико танцевали искры, существа страха и отвращения, внешние боги, открывали свои истинные облики. Они больше не были существами вне сценария. Абсолютное большинство созвездий следит за вашей историей. Сценарий, который мы создали, теперь официально рождается в этом мире. Древнейшая мечта теперь смотрит на ваше существование. Вполне вероятно, что скрытный интриган также слышал эти сообщения. Точнее, сообщения, которые выскакивали у меня перед глазами. Рецепт Long Quest плюс награда. Последняя стена плюс. Глава 94.1. Начало конца, часть 3. Хён, что имеется в виду под награда? Последняя стена. Ли Кильон, догоняя нас, говорила задаченным голосом. Однако я тоже понятия не имел об этом. Наградой была последняя стена, я не был уверен в том, что могло означать это смутное описание, достигали ли мы последней стены в качестве самой награды, или после того, как сценарий закончился, мы получали право собственности на стену. Кроме того, может ли кто-то вообще претендовать на владение концепцией стены? На данном этапе ничего не было точно, но можно было сказать с уверенностью, что мы достигнем правды этого мира, когда этот сценарий подойдет к концу. Пожалуйста, продолжайте. Под защитой Ли Хёнсона из 999-й регрессии товарищи побежали вперед. Что касается созвездий, пытающихся нас преследовать, то скрытные интриган и другие внешние боги заблокировали их. Ковчег был прямо перед нами. Уничтожение этого приведет нас к концу всех сценариев. Остановите их. Звездный свет снова спустился с ночного неба. Было шокирующе видеть, что осталось так много звезд. Также было трудно сказать, где эти созвездия прятались все это время. Это король внешних богов. Убейте его. Созвездия нацелили на меня свое оружие и прыгнули внутрь. Несмотря на то, что они жили как марионетки больших туманностей и никогда по-настоящему не очищали сценарий до сих пор, им все же удалось получить квалификацию, чтобы войти в последний сценарий. Как ни странно, некоторые из них были либо бывшими, либо нынешними подписчиками моего канала. Те, которые время от времени что-то жертвовали, чтобы убедить меня, те, кто хотел мощных источников Сидра, и просили меня о более стимулирующем развитии сюжета, и теперь они стояли против меня. Убейте его. Несколько моих товарищей, казалось, были удивлены их враждебностью к нам. Хан Суюн не могла сдержать это и открыла рот. Вы, ребята, еще не вышли? В моей голове всплыли слова Хранитель Мандалы, сказанные мне на острове реинкарнаторов. Неважно, насколько дурацкая история, если долгое время слушать и смотреть на ее существование, рано или поздно полюбишь и ее. Тогда я не понимал, что он имел в виду. Я только думал, что Хранитель Мандалы видел трагедию сценария под названием «Великая война святых и демонов в таком свете», вот и все. Однако после того, как я еще немного обдумал это, я понял, что это утверждение, вероятно, относится не только к Великой войне. Созвездия, происходящие из Японии и сражавшиеся против нас во время мирной земли, воплощались на наших глазах одно за другим. Я даже видел 8 кусков огня Кагуцути и контролера приливов и отливов, водного дракона Рюкзин. Тот, кто противостоял им среди наших спутников, был защитником небес. Воплощение Личихи раскрывает свой статус. Созвездие Бог Морской Войн раскрывает свой статус. Наряду с ощущением растекания бескрайнего океана окружающая сцена погрузилась в обильный статус. Оппоненты могут быть созвездиями исторического ранга, но нынешняя Личихи никогда не будет уничтожать их напрасно. Однако она не открыла огонь и вместо этого взглянула в мою сторону. А Джосси, я тоже знал, почему она так колебалась. Идите. Если вы не можете быть полезны, тогда идите и взрывайте себя. Созвездия толкали в спины воплощений, направляя их вперед. Эти воплощения с японской стороны, с пустыми глазами, пошатнулись и направились к нам. Как раз перед тем, как мы смогли снять с себя оружие, кто-то вскрикнул с места неподалеку. Все, пожалуйста, проснитесь. Пожалуйста, внимательно посмотрите, с кем вы пытаетесь бороться. Это был голос, который я определенно узнал. Изуми мертв, и Хироши тоже умер. Сколько еще должно умереть, прежде чем мы все проснемся? Вы все забыли о трагедии в мирной земле. Это была Аскарен. Воплощение Аскарен стало врагом истории. Удивительно, но она уже выбрала нас. Атрибут Мангака воплощения Аскарен активируется. Ее меч двигался как ручка. В тот момент, когда ее атрибут ожил, история не только меня, но и окружающих безымянных начали меняться. Наши разбитые истории, разбросанные фразы, были вплетены в один фрагмент материала. Когда я думал об этом, не только Хан Суюн обладал атрибутами авторского типа. Хотя атрибут Аскарен отличался в некотором роде, он был довольно похож на нее. Пожалуйста, прекратите это. Вы знаете, кто эти люди. Разве вам не хотелось больше походить на этих людей? Книга — это было начало. Воплощение, наполовину подконтрольные их спонсорам, собирались напасть на нас, но затем начали бросать оружие одно за другим. С выражением ужаса они либо плюхнулись на землю, либо закричали от горя. «Не могу сделать это! Я больше не могу!» Воплощения опустились на колени и пробормотали, держа головы. Тем временем созвездия подверглись опасности через мгновение после того, как их марионетки перестали слушать их команды. Они поспешно закричали: «Вставайте! Поторопитесь!» Воплощению очень хорошо понимали боль других воплощений. Это означает, что они отличались от созвездий, которые попали в десятки злодейских ролей после слишком долгого выполнения сценариев. Чие? Еще до того, как я успел закончить, корабль «Черепаха-дракон» выстрелил из своих пушек. Квах! Группа созвездий была сметена, когда раздался ударный шум. Тем не менее некоторым удалось выстоять, и вскоре они столкнулись с моими спутниками. Увах! Слабый свет просочился из корпуса ковчега. Мы не могли допустить, чтобы еще больше созвездий мифологического ранга проснулись от их сна в корабле. К счастью, наша скорость продвижения не была медленной вообще. Юй Чинхёк со своим фехтованием, разрывающим небеса мечом, и Хан Суюн с ее черным пламенем продолжали помогать мне со стороны, и мы добились хороших успехов. Если бы в моей голове была одна вещь, это была бы вероятность. Цу-чу-чу-чу-чуч. Вероятность, созданная из монет, подаренных созвездиями. Я поднял голову и увидел, что Био контролирует канал с гримасой на лице. Прошло не так много времени с тех пор, как она родилась как-то к Хаби, поэтому от нее требовалось много, чтобы обменять столько монет на вероятность. Истории начали капать с ее губ к этому моменту. Мы почти там. Неожиданное событие произошло одновременно с голосом Хан Суюн. Бюро осуществляет полномочия по ограничению канала B9158. Цу-чу-чу-чу-чу-чу. В этот момент мое сердце похолодело. Первоначально отдельные каналы принадлежали каждому Такхаби. Однако система, называемая канал, была силой, основанной на гигантской истории, находящейся во владении бюро. Бюро ограничивает пожертвование монет каналом B9158. Внезапно мои движения стали вялыми. Это было равносильно и для моих спутников. Вместо того, чтобы чувствовать попутный ветер, подталкивающий нас в спины, мы ощутили, что тот превратился в быстрый встречный ветер. Вдалеке я заметил 10 великих такхаби, поднимающих руки вместе к небесам. Эти вонючие сукины дети. Казалось, что Хан Суюн понял, что здесь происходит. Баат! Био издала болезненный крик, как будто она получила удар током и упала с неба. Юсана выпрыгнула в небо, прежде чем я смог что-либо предпринять, и осторожно поймала маленькую падающую фигуру. Созвездие «Отец богатой ночи» протестует против трусливых действий бюро и созвездие «Королева темнейшей весны» очень взбешено несправедливым отношением со стороны бюро и созвездие «Демоноподобный огненный судья» выкрикивает: «Эти двое сыновей Такхаби должны. Наш канал ломался». Великий Такхаби Гаран заговорил: «Ваша история не может быть разрешена. Мы просто не можем представить такую историю древнейшей мечте. Я не понимал этого. Они уже стали частью сценария, поэтому они столкнутся с невероятным штормом последствий вероятности, просто пытаясь использовать гигантскую историю бюро. Хорон, Ноксу, мы будем помнить ваши жертвы». Глава 94.2. Начало конца. Часть 3. Два великих Такхаби были уничтожены посреди неба. Обломки истории также падали с фигуры Гарана. Я почувствовал, как холод пробежал по всему моему телу. Только теперь я понял, насколько решительными были эти проклятые великие Такхаби. Вероятность звездного потока переживает еще одно быстрое изменение. Число безымянных, затопляющих окрестности, быстро уменьшалось. Их лица, вернувшиеся к своей изначальной сущности по милости вероятности, снова возвращались к головам монстров. Псы идут. Наряду с декларацией скрытого интригана все короли 999-й регрессии собрались в центре. Те, кому нужно израсходовать чрезмерное количество вероятности, неизменно сильно страдают от приостановки пожертвования. Псы Тиндаласа появились среди приближающегося шторма последствий вероятности и начали кусаться, впиваясь в ноги и руки королей. «Эй, чертовски больно, сукины дети!» Ким Намун из 999-й регрессии взревел. Тем временем Ючин Хёк сорвал созвездие, бросившееся на нас, и закричал: «Ким Дакча!» Я посмотрел на небо. Атмосфера там была подозрительной. Это изменение было не таким простым, как созвездие мифологического ранга, управляющее погодой. Нечто невероятно ужасное, чего я никогда раньше не испытывал, собиралось здесь раскрыться. Так и есть, хахе. Спасибо за всю вашу тяжелую работу до сих пор. Еще два великих Такхаби были уничтожены. Великие Такхаби пытались закончить свою историю в этом месте. Волосы поднялись на моих руках. Я никогда не чувствовал страха на этом уровне во время выполнения сценария. О, древнейшая мечта. Небо открывалось. Я внимательно посмотрел, прежде чем понял, что на самом деле это было не небо, а стена, последняя стена, которая окружала всю вселенную. И теперь что-то пересекало разрыв в стене, напоминающее порванную страницу. В этот момент Ким Дакча интуитивно предвидел разрушение этого мира. Мой словарный запас был недостаточно хорош, чтобы адекватно описать, что это было. Что это было? Это было все равно, что видеть дудл-каракули, нарисованные ребенком и его карандашом. Это был гигантский меч, копье или даже ракета. Что я знал наверняка, так это то, что неизвестное что-то падало в этом направлении. Цу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. В самый короткий момент я подумал, что увидел нечто вроде чьей-то руки в щели, откуда выпала эта бесформенная масса. Созвездие демоноподобный огненный судья, созвездие черный огненный дракон бездны. И теперь, наверняка, было только одно: удар от этого убил бы всех нас. Книга Ким Дакча раскрыл весь свой статус. Каждая гигантская история в моем распоряжении начинала рассказывать свои истории одновременно. Я быстро оглянулся на своих спутников. Все мы. И в следующую секунду мое зрение было окрашено в белый цвет, когда на наших глазах взорвался мощный взрыв вероятности. Цу-чу-чу-чу-чу-чу. Пихён тихо уставился на великих Такхаби, растворяющихся в сценарии один за другим. Рассказчики становились частью последнего сценария. Пока он стоял там, наблюдая, как большие, так и маленькие Такхаби низшего ранга быстро бросились вокруг него. Пихён Ним. Каков смысл? Бюро, которое до сих пор придерживалось нейтральной позиции, начало силой изменять весь аспект сценария. Как следствие, топография бюро менялась. Хранилища, в которых находились истории, были разрушены в одно и то же время, и те позорные созвездия, которые в настоящее время были арестованы силами безопасности бюро, также получали возможность освободиться. Пихён уставился на некое созвездие прямо в середине этой хаотической сцены. Книга «Дурак», который никогда не считал себя главным героем. Это была та же самая история с момента их первой встречи. Даже несмотря на то, что его физический показатель был меньше 10, этот парень не сдавался против Такхаби, как тогда, так и сейчас. Этот парень, он часто улыбался, подразумевая, что у него было много свободы, и часто небрежно убивал себя тоже. Книга «Дурак», который знал следующую часть истории даже лучше, чем он сам, рассказчик. Благодаря истории этого парня, Пихён стал развивать свой канал быстрее, чем кто-либо, и получал положительные оценки каждый раз, когда производилась оценка рейтинга. Книга «Его история» теперь стояла перед концом. Кваква-ква-ква-ква. Став великим Такхби, Пихён теперь мог сказать, что это за штука, разделяющая небеса. Эта вещь пришла из-за стены. Это был фрагмент неизмеримого заблуждения, летящего из-за стены, которая разделяла этот мир, стены, которая была и первой, и последней. Теперь можно было увидеть ковчег, готовящийся взлететь. Казалось, что оставшиеся великие Такхби планировали сесть на ковчег и сбежать отсюда. Между тем, эта стадия будет уничтожена спуском этого фрагмента. Книга в этот момент Такхби Пихён принял решение. Оставшиеся великие Такхби, собравшиеся в одном месте, чтобы выполнить церемонию, поняли намерение Пихёна и закричали. Первым, кто схватил его, был Баном. «Пихён, как ты думаешь, что ты делаешь?» Пихён не ответил и посмотрел на землю ниже. Те, кого он наблюдал до сих пор, были там внизу. Воплощение, для разговора с которыми он отправлял своего клона. И теперь они были в том же месте, что и он. Пихён посмотрел на свои руки. Его ладони, которые раньше были такими маленькими, теперь были такими же большими, как у взрослого мужчины. Я наблюдал эту историю в течение очень долгого времени. Их первая встреча не была настолько положительной. Один из них был виновником продажи трагедий, называемых сценариями, в то время как другой не имел другого выбора, кроме как реализовать эти сценарии, рискуя своей жизнью. Вот почему Пихён должен был сделать шаг сейчас. Он должен был сделать это с одной стороны, так как он открыл эту трагическую сцену своими двумя руками. Это действие должно было быть сделано, если он хотел оставаться рассказчиком до самого конца. Баном, ты сказал мне, что каждому Такхби придет время выбрать свою собственную единственную историю. Ты должен слушать меня, Пихён. Ты не прав в этот раз. Эта история не права. Эта история, это... Пихён отпустил руки Банама и улыбнулся. Он знал парня, который всегда ухмылялся перед смертью. Он не мог понять это раньше, но теперь Пихён думал, что может понять это. Этот парень, должно быть, тоже так себя чувствовал. Вероятно, я полюбил эту историю. Пихён затем развязал свой собственный статус великого Такхби-бюро. Пух-гур-гух. Рок Гарана, который был представителем великих Такхби и злоупотреблял полномочиями бюро, сломался. Вероятность, контролируемое бюро, мгновенно рассеялась, и внезапно возник волнообразный эффект. Эта буря последствий вернулась в Пихёна в полном объеме. Он обернулся, чтобы уйти, вырвав свою историю, которая была изменена на черный цвет. Пихён, ты смеешь. Точнее говоря, он стоял на пути осколка иллюзии, падающего на землю. Все истории, которые он записал до сих пор, начали плакать. Каждое созвездие, наблюдающее за этим рассказчиком, добавляло свою вероятность к его действию. Пихён начал думать, как ужасная боль после шторма вероятности ворвалась в его тело. Главный герой истории, которую он читал, вообще не приветствовал бы его действия, потому что этот парень хотел спасти жизнь каждого. Даже тогда было определенное правило, против которого нельзя идти. Книга «Нет истории», где никто не был принесен в жертву. Чтобы защитить историю, защитить вероятности стать единственной историей, достигающей последней стены, это действие должно было быть выполнено. Книга Такхби Пихён наконец решил полностью остановиться. Пах-су-суд, когда кто-то пробивал, можно было услышать дальше. Он оглянулся и на секунду подумал, что видит лицо Ким Дакчи. Ваш это жертва. Глава 94.1. Начало конца, часть 4. В тот момент, когда темная, зловещая нерегулярная масса взорвалась в небе, я схватил соседних детей и упал на землю. Ли Хёнсон расстелил стальную стену, и грубые визгливые металлические шумы сверху донеслись до наших ушей. Как долго все это длилось, и звуки, и ощущения прикосновения исчезли. Перемещение было завершено, и тогда загадочное сообщение вошло в мою голову. Мышцы во всем теле болели, как будто меня избили. Защитный барьер Ли Хёнсона, покрывающий небо, также исчез. Что здесь произошло? Я не мог правильно понять текущую ситуацию. Сканирование моих окрестностей выявило тот факт, что я был один. Ни детей, которых я защищал, ни Ли Хёнсона и Чон Хиван, которые окружали нас, даже Ю Чин Хёка, который прыгнул в воздух, чтобы использовал свои навыки фехтования, Никого из них не было видно. Однако я мог видеть широко открытую равнину. Я оглянулся назад, чтобы обнаружить густой лес с деревьями, уходящими высоко в небо, а напротив – землю, наполненную вонючей серой. Великие Тактхаби использовали полномочия бюро и вмешались в сценарий. Я мог ясно помнить все это. После этого бюро начало ограничивать пожертвования наших монет и, понимая, что этого недостаточно, они даже вызвали странную ракетоподобную вещь. А потом, после этого, книга «Ах-ах, теперь вы меня слышите?» Ну, боже мой, в итоге я работал дополнительно, потому что корейский патч еще не был установлен. Я почувствовал это леденящее ощущение и быстро огляделся. История слышна откуда-то, и это было то, с чем я был близко знаком. Книга – это не киносъемка. Что-то еще появилось в воздухе сразу после этого. Это была маленькая тень, покрывающая небо в тот момент, когда взорвалась темная, зловещая вызванная вещь. Я поспешно просмотрел свое окружение. Книга – это не сон, это не роман и не реальность, которую вы, люди, знали. Вы понимаете это сейчас, так что все, заткнитесь и послушайте меня. Определенно рядом. Он был где-то рядом, наверняка. Как долго я бродил по этой равнине. В конце концов я заметил, что он упал на поле тростника. Пихён, я осторожно поднял его. Когда-то он был таким же большим, как взрослый мужчина, после того, как стал великим Тактхаби, но теперь он уменьшился до размеров ребенка. Как в первый день, когда я встретил его. Пихён, отправная точка всех моих трагедий. Если бы я не встретил этого парня, я бы, наверное, остался бы постоянным сотрудником Минософт по контракту даже сейчас. Книга, подожди минутку. Ты говоришь, что хочешь подписать контракт вещания со мной. Если бы я не подписал этот чертов контракт с этим парнем, я бы не смог зайти так далеко. Крошки истории упали с тела Пихёна. Скорость их падения становилась все быстрее и быстрее. Книга, что именно вы внесли в историю компании Ким Дак Чи? Почему вы бесстыдно вовлекаете себя в их вознаграждение монетами? Книга, вам не надоела такая история? Как долго вы собираетесь искать истории, которые соответствуют только стандартам бюро? Истории Пихёна, о которых я не знал, разваливались. Я снова встряхнул его, пытаясь разбудить его. Я даже прибегал к тому, чтобы бить его по щекам. Это побудило слабый голос войти в мои уши. Больно. Я начинаю жалеть Бавула, что ты облажался тогда. Пихён открыл глаза и горько улыбнулся. Он говорил не истинным голосом, а дрожащим, прерывистым обычным голосом. Это был настоящий голос Тактхаби Пихёна, впервые услышанный после такого долгого времени. Голос, который я ненавидел. Этот ублюдок отвечал за превращение людей в воплощение и распространение сценариев повсюду, превращая этот мир в королевство вуайеризма. И именно поэтому я должен был спросить его, почему ты спас меня? Причина, по которой Пихён оказался в этом состоянии, заключалась в том, что он коснулся вероятности, которой он не должен был иметь. Точно так же, как те великие Тактхаби, которые были уничтожены после насильственного вмешательства в сценарий, Пихён тоже оказался в этом жалком состоянии, прыгнув с головой в бурю последствий вероятности, с которой он не мог справиться. Пихён умрет в этом месте. Истории, которыми я владел, начали дрожать. Это был не мой план. Это была не та история, о которой я мечтал. Четвертая стена сильно трясется. Вместо ответа Пихён выплюнул полный рот историй. Его тело становилось все меньше и меньше. Я хотел бы сесть на минуту. Я помог Пихёну подняться. Полеты звезд можно было увидеть в холодном ночном небе. Звезды, которые шли по этому пути и по ходу сценария. Ливень далекого потока звезд. Пихён смотрел на звездный поток. Я перенес всех твоих спутников и большинство созвездий, а также воплощения рядом с тобой, должны были выжить. Это место защищено от внешних потрясений. Ты скоро сам разберешься в деталях. В конце концов, ты умное печенье. Несколько звезд падали с небес. Пока я искал слова, чтобы сказать, количество падающих звезд постепенно увеличивалось. Звезды умирали в отдаленном контексте созвездий. Пихён должен был прожить свою жизнь, грезя о мечтах этих звезд. Ким Дакча, мы с тобой не товарищи. Должно быть, он наслаждался историями звезд и, должно быть, вместе смотрел их трагикомедии. Должно быть, он был свидетелем смерти бесчисленных звезд. И, с одной стороны, ты, воплощение сценария, а я просто рассказчик. Должно быть, он думал, что эти смерти выглядели довольно красиво. Это было правдой, что я ненавидел Пихёна. Я так старался разжечь пламя этой эмоции. История «Король мира без королей» смотрит на своего рассказчика. История «Тот, кто противостоит чуду, оплакивает своего рассказчика». История «Тот, кто охотился на короля бедствий, оплакивает своего рассказчика». Мои истории рассеялись, словно угасающие крики, и заговорили с Пихёном. Он усмехнулся, с гордым лицом, не меньше. «Я действительно хотел засвидетельствовать твою историю до конца. За небесами, на которые он смотрел, была последняя стена, сон, о котором мечтал Пихён. Место, где проживал король всех сценариев, король Такхби. Я хотел что-то сказать. Я хотел спросить, действительно ли он сдался здесь. Спросить его, не забыл ли он об обещании, которое мы дали тогда. Книга, Такхби Пихён, подпиши контракт со мной. Если ты это сделаешь, я сделаю тебя королем всех Такхби. Я все еще не выполнил это обещание». Книга. Он был первым читателем истории, которую написал Ким Дакча. Моим рукам стало легко. Я медленно опустил голову, но Пихёна там больше не было. Как и положено чертовому рассказчику, он старался оставить свою историю даже после смерти. Я поднялся на ноги. Книга. Он хотел создать историю, где никто не должен был приноситься в жертву. Ваш великий эпос столкнулся с возможностью изменения. Кровь сочилась из моих крепко сжатых кулаков. Все мои истории исчезли. Они закричали в сторону звездного потока и последней стены. Книга. Эта история еще не закончилась. Ким Дакча. Глава 94.2. Начало конца. Часть 4. Это была история мертвого Пихёна. История, которую он оставил позади за несколько минут до своей смерти, облетела вокруг меня и исчерпала свои собственные тезисы. Пихён был мертв, но история, которую он оставил, была еще жива. Мне как-то удалось взять себя в руки. Пихён был прав. Конец, который я хотел видеть, только начался. Мне нужно было выяснить, куда он меня послал и куда попали мои спутники. А потом, искры вероятности пролились дождем посреди небес над обширными равнинами, и сцены снаружи слабо проявили себя за штормом искр. Разрушенная стадия последних страниц, поле битвы, на котором я находился всего несколько минут назад, теперь была до краев заполнена трупами неподвижных созвездий и воплощений. В тот момент, когда я увидел это, я понял, где я находился. Добро пожаловать на последний ковчег. Это было внутри корабля, который я должен был уничтожить. Последний ковчег в настоящее время находится в середине процедуры взлета. Системное сообщение: последний сценарий был пересмотрен. Квест плюс основной сценарий 99, тип, главная сложность, условия выполнения. Уничтожьте ядро истории, которое питает ковчег, и остановите план миграции мировой линии великих Такхби и созвездий мифологического ранга. Ограничение времени. 24 часа. Награда. Финальная стена. Неудача. Разрушение мировой линии. Плюс. Так вот как это было. Если это действительно было внутри корабля под названием «Последний ковчег», тогда имело смысл видеть такой мир, скрывающийся внутри корабля. Это место, в котором я стоял, было землей начала, где родились бесчисленные мифы. Мифы, которые в настоящее время спали внутри этого самого ковчега. Ку-гу-гу-гу-гу. С противоположной стороны этой земли чувствовалась грубая вибрация. Здесь что-то приближалось. Книга. Беги, Ким Дакча. Существа, которые восстановили свои первоначальные силы, неся свое мироздание на своих спинах, созвездия мифологического ранга затопили все окружающее меня пространство. Книга. Ковчег – это тип великого исторического оружия. Чтобы полностью разрушить ковчег, вы должны где-то глубоко уничтожить ядро истории. Я читал историю, которую Пихён оставил позади во время бега внутри ковчега. Вы в настоящее время проникли в жилую каюту D21. Влияние другого мифа слишком сильно в соответствующей области. В настоящее время с членами вашей туманности нельзя связаться. Может быть, виноват необычайно высокий уровень влияния другой гигантской истории, потому что я не мог связаться со своими спутниками. К счастью, еще один человек из моей группы был переведен в ту же каюту, что и я. Влияние той же туманности чувствуется сильно. Ким Дакча. Незадолго до того, как я протянул руку и сказал что-то, Хан Суюн закричала первой: «Заткнись и беги, не иди сюда». Чаща позади нее была аккуратно прорезана. Что-то преследовало девушку. Она поспешно вытащила предмет из своего внутреннего кармана и бросила его за собой, дымовую гранату. Дымовая граната серийного производства ССС активирует свои эффекты. В течение следующих 20 секунд окружающее поле зрения будет отключено. В то время как созвездия в замешательстве подняли невероятный шум, мы поспешно убежали из зарослей. Хан Суюн, похоже, уже закончила анализировать ситуацию. Этот парень умер, я не ответил. Хан Суюн, тяжело дыша, плюнула на землю. Этот вонючий ублюдок Такхаби. Как он мог даже назвать это своим последним прощальным подарком? Действительно, кто-нибудь вообще может назвать это подарком? Я посмотрел на потолок ковчега. Там должно быть бесчисленное множество владельцев гигантских историй, кроме нас, все еще спящих на этом корабле. Кимдакча. В соответствии с библейской историей, ядро истории находится в центре ковчега. Мы должны быть рядом с его передней частью. В тот момент, когда я закончил говорить об этом, настоящие голоса созвездия прозвучали из поднимающейся дымовой завесы. Следуйте за ними. Они все еще рядом. Мы не можем отправиться на следующую мировую линию с ними. Хан Суюн использовала полуденную встречу, чтобы поговорить со мной. СМС, должны ли мы просто убить их всех? Это был вариант, конечно. Однако текущее поле битвы не было идеальным. Эта часть кабины была фактически другим мирозданием туманности. Это означает, что их собственное преобразование сцены было активным в этом месте. Жилая каюта D21, это место происхождения корней Игдрасиля, древа вселенной. Хан Суюн нахмурилась. Чертов ублюдок, почему это должен быть Асгард? Созвездие бог Арфа и Рога совершает панихиду по апокалипсису. Созвездие тот, кто отдал руку волку апокалипсиса, ищет свою исчезнувшую руку. Созвездие Громовой Четверг слишком подчеркивает свое могущество. Созвездия летали в воздухе в поисках нас. Большинство из них были повествовательного ранга, но, так как же Тор стал таким могущественным, Громовой Четверг сгустил молнию на Мьёльнире и уставился на небо, его глаза теперь стали мрачно-голубыми. Тор был созвездие повествовательного ранга. На этом этапе, однако, он мог раскрыть статус, конкурирующий со статусом Зевса. Я обратился к Хан Суюн. СМС, нам нужно найти сцену, которая нам выгодна. Будет ли такая вещь в этом месте? В отличие от них, компания Ким Дакчи не имела ничего особенного, что можно было бы назвать своим мирозданием. СМС, существует одна. Даже тогда здесь должна быть одна сцена, на которой мы могли бы сражаться на равных. Если мои мысли были правильными, это было так. Если бы это было то место, то все остальные наши спутники также должны были бы использовать все свои силы. Проблема была в том, как туда добраться. История Каменья начинает свое повествование. Конечно, был и этот метод. Глаза Хан Суюн расширились. История Каменья рассказывает историю «Мы просто камешки». СМС, что? Черт возьми это. Я схватил ее за запястье и осторожно встал перед созвездиями, словно мелкая галька, катящаяся по земле. Как и следовало ожидать, они не могли найти нас вообще. Созвездие богиня любви и кошек формирует депрессивное выражение. Созвездие страж большого рога ищет кого-то. Хан Суюн увидела, что все эти созвездия не смогли нас найти, хотя мы шли мимо них, и ее челюсть упала почти на пол. СМС, это безумие. Что это за читы? Конечно, это был чит, хороший чит. Как минимум, вы бы не заметили камешек, если бы не признали тот факт, что некоторые из них лежали на земле. Созвездие, которое любит менять пол, хихикает. Это было тогда, плохое предчувствие вошло в мою голову. Даже Хан Суюн делал такое же выражение, как у меня. Тем не менее мы были почти там. Даже если Локи обнаружил наше существование, главные силы Асгарда были теперь далеко. Так что, вы думаете об использовании того же метода, чтобы сбежать на этот раз? История Каменья не работала с теми, кто обнаружил фактическую форму самой истории. И, к сожалению, для нас, я однажды использовал эту историю на некоего человека. Я медленно обернулся, чтобы увидеть глаз, кружащийся в багровом свете, уставившийся на нас. Глава 95.1. Гычхан, часть 1. В настоящее время передача изображения B9158 находится во временно приостановленном состоянии. Био, должно быть, сделала это добровольно. Это может быть из-за смерти Пихёна, или, может быть, возникла проблема с попыткой передачи из самого ковчега. Как бы то ни было, это было хорошо для нас. Было бы намного лучше, если бы только человека на наших глазах там не было. Анна Крофт. Я смотрел на светлые волосы пророка, развивающиеся на ветру. Я также почувствовал дополнительное присутствие в густом лесу. Вероятно, Они были командой под ее непосредственным руководством, Заратустра. Почему эта галька или камень или что-то не работает на нее, я не ответил Хан Суюн. Так или иначе, у меня не было достаточно времени, чтобы объяснить все, что произошло на острове реинкарнаторов. Вместо того, чтобы терпеливо ждать моего ответа, Хан Суюн просто крепко сжала мое запястье. А потом она указала на Анну Крофт свободной рукой. Порочные лики черного пламени танцевали на кончике ее указательного пальца. «Уйди с дороги или умри». Их взгляды столкнулись в воздухе. Жуткая голубоватая призрачная аура проникла в радужную оболочку Хан Суюн, когда она активировала прогнозирующий плагиат. В то же время глаза Анны Крофт, обладательницы великого демонического глаза, также кружились в багровой ауре. Слабые искры танцевали в воздухе, когда взгляды этих двух, способных читать будущее, столкнулись. Последняя немного выдержала это напряженное противостояние, прежде чем открыть рот. «Ким Дакча, ты хочешь сбежать с этого этажа?» Цвет лица Хан Суюн изменился, и она несчастно зарычала. «Эй, ты игнорируешь меня сейчас? Я могу помочь вам. Разве ты не пыталась изо всех сил убить нас не так давно?» Когда слова Хан Суюн подошли к концу, я почувствовал движение созвездия в окрестностях. Я даже заметил несколько человек, которые начали разрушать местность без разбора, чтобы найти нас. Было бы трудно выиграть больше времени здесь. У меня не было выбора. Если бы мы тогда были на твоей стороне, нас бы всех стерли с лица земли. А нынешняя ситуация отличается, чем? Вы действительно собираетесь тратить время таким образом? Я уверена, что вы, люди, чувствуете срочность, а не я. У нас есть причина доверять тебе. Вы из тех, кто доверяет кому-то, даже имея достаточно веские причины. В любых других обстоятельствах я бы с радостью принял ее помощь. Однако Анна Крофт была тем, кто подписал прямой контракт со всей туманностью. Ты – воплощение туманности Асгард. Гигантские истории туманности Асгард просыпаются от своего древнего сна. И нынешний этаж как раз оказался каютой, в которой находились созвездия Асгарда. Анна Крофт с готовностью призналась в этом и кивнула. Правда, я их воплощение. В таком случае, вы не находите это еще более странным? Я здесь, смотрю на вас обоих, но почему они еще не бросились сюда? Я тоже следил за созвездиями, слонявшимися вокруг нашего непосредственного местоположения. Похоже, они даже не слышали наш разговор. Вполне вероятно, что она прибегла к какому-то неизвестному способу, чтобы как-то заблокировать их взгляды. Что ты замышляешь? Я смотрел в глубокие таинственные глаза Анны Крофт. Эксклюзивный навык осознания прочитанного активируется. Книга воплощения Анны Крофт, как никого другого, придает большое значение реалистичным причинам. В определенном смысле самым праведным человеком в мире может быть никто иной, как Анна Крофт. Если дело Ю Чин Хёка было основано на ярости и ненависти, то дело Анны Крофт было основано на праведности, выживании абсолютного большинства. Ее целью было благополучно сохранить город ее рождения, Лас-Вегас, Соединенные Штаты Америки и, кроме того, саму Землю во время адских сценариев. Книга, однако, Америка была разрушена во время этой мировой линии. Ее дом исчез в тот же день, когда начался Великий Апокалипсис. Осталось лишь небольшое количество Заратустр, последовавших за ней. Даже тогда ее цвет лица не был таким мрачным. Нет, выражение ее лица, казалось, было наполнено неким пылом. Это было выражение человека, приближающегося к миру, который она хотела увидеть. Чувствуя мягкую вибрацию, распространяющуюся по всему кораблю, я открыла рот. «Ты думаешь захватить этот ковчег?» В этот момент Хан Суюн рядом со мной ахнула, как будто она пришла к тому же выводу, что и я. Анна Крофт усмехнулась, словно ощутила освежающее ощущение. «Как замечательно, что ты так быстро соображаешь. Будет нелегко прогнать созвездие и захватить ковчег. Однако это последний шанс, предоставленный человечеству». Ее план был совершенно ясен. Последний ковчег был великим историческим оружием, предназначенным для транспортировки семян истории в другую мировую линию. Если ей удастся победить созвездие и получить контроль над этим ковчегом, то она сможет перенести человечество на совершенно новую мировую линию. И в этом месте все начнется заново. Ни одно созвездие не может остаться в живых, даже если это включает тебя. Слушая ее, я вспомнил древние тексты с путей выживания. Глава 95.2. Гычхан, часть 1. Мир тьмы, в котором не светило ни одного звездного света. Анна Крофт хотела, чтобы человечество снова могло свободно жить в этой темноте. Если бы это был мир, о котором она мечтала, то мои спутники могли бы выжить. Я почувствовал себя немного одиноко, когда снова открыл рот. В этом случае мы будем временными союзниками. Мы будем работать вместе, пока не достигнем ядра ковчега. До этого я одолжу тебе силу моего предвидения. Хан Суюн рядом со мной отправил сообщение в мою сторону. СМС, я проверяла ее через детектор лжи, и она не лгала. Похоже, она тоже не использует покерфис. Я кивнул. Хорошо, давайте работать вместе. Проходя через историю, которую оставил Пихён, я прочитал окружающую топографию. Выход с внешней стороны лесной зоны направлен к ветке, ведущей к небесам. Следуя за Анной Крофт, я понял, что наша нынешняя территория была не равниной, а полом над определенным деревом. Должна признать, их мирозданческая обстановка довольно гладкая, Хан Суюн пробормотала, явно впечатленная открывшимся перед нами видом. Видя такое подробное воссоздание мироздания Асгарда, я начал полностью понимать, как долго они готовили этот последний ковчег. Это не должно быть целое дерево вселенной Игдрасиль. Это был, вероятно, макет. Уже тогда это дерево было более чем широким и достаточно обширным. Скорее всего, созвездия Асгарда будут жить, наслаждаясь имущественными правами, основанными на этой истории в следующей мировой линии. Анна Крофт тихо смотрела на такие созвездия, прежде чем отвернуться и сосредоточиться на пути вперед. Хан Суюн наблюдала за ней и говорила со мной. СМС. Кстати, с ней все будет в порядке, но цена предательства туманности должна быть огромной. Прежде чем я успела ответить, Анна Крофт открыла рот и ответила на ее слова самостоятельно. «Моя ситуация не должна беспокоить вас. Какого черта? Вы даже можете подслушать это? Я только догадывалась, что вы использовали полуденную встречу, так как вы двое ничего не говорили некоторое время. Похоже, у тебя есть верный покровитель или что-то в этом роде». Слова Хан Суюн впервые вызвали ожесточение выражения лица Анны Крофт. «Что ты имеешь в виду? Мне было интересно, возможно ли, чтобы жалкое маленькое воплощение блокировало взгляды всей туманности, вот и все». Хан Суюн определенно была права. Никакое воплощение не могло справиться с этим независимо от того, кем оно являлось. Я спокойно посмотрел на затылок Анны Крофт. Эксклюзивный навык осознания прочитанного. Уровень концентрации поднимается еще выше. У меня были свои подозрения. Аура хаоса мягко рассыпалась позади нее. Кроме того, мне показалось, что я увидел пару багровых глаз, не слишком похожих на глаза Анны Крофт. С самого начала в этом мире было только два существа, способных вмешиваться в каналы, которые созвездия наблюдали. Ку-гу-гу-гу-гу. Именно тогда в воздухе внезапно погасла молния. Земля раскололась, и окружающая атмосфера начала зловеще дрожать. Звуки приближающегося шторма можно было услышать на некотором отдалении. Созвездие Одноглазый Отец медленно мигает оставшимся глазом. Цу-чу-чу-чу-чут. Цвет лица Анны Крофт побледнел мгновенно. Даже бог творения Ра, с которым мы сражались в 98-м сценарии, не обладал мощью такого калибра. Что касается статуса, он легко превзошел Тора, с которым мы столкнулись ранее, и этот отрыв был невероятно высок. Другими словами, самое могущественное существо этого мироздания только что проснулось от его сна. Один мы начали бежать. Даже если компания Ким Дакчи окрепла, это была полная глупость. Сражаться с Одином, который являлся созвездием мифологического ранга, в условиях, сопоставимых с реальностью Асгарда. Созвездие Одноглазый Отец теперь смотрит на свой мир. Страшный взгляд пронесся по всему миру, и вскоре после этого я почувствовал, что кто-то смотрит на нас. Это здесь, поторопитесь. В том месте, на которое указала Анна Крофт, была ветка дерева, ведущая на верхние этажи Игдрасиля. Мы быстро побежали по этой ветке, и почти одновременно земля под нашими ногами потеряла силу и начала разрушаться. Быстрее. Я выдавливал каждую унцию своей энергии и бежал, а также активировал ветер. Унсупс Цриби системное сообщение эксклюзивное умение Путь Ветра Ур активируется. Все гигантские истории, которые я собрал до сих пор, еще больше усилили Путь Ветра и добавили импульс нашей скорости движения. Я хотел также активировать преобразование короля демонов и расправить свои крылья, если это было возможно, но одно из крыльев было ранено незадолго до перемещения, и я не мог этого сделать. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Некоторые вещи были заняты преследованием нас. Созвездие Бог Арфа и Рога прислушивается к приказу Отца. Созвездие богиня любви и кошек отвечает на приказ отца. Созвездие тот, кто отдал руку волку апокалипсиса, завывает. Созвездие страж большого рога обнаружила чье-то присутствие. Мы почти там. Сказав это, Анна Крофт обернулась и вытянула руки. Внезапно окружающий вид изменился, и поле перед ней, казалось, исчезло. Это была ее специальность, призрачный барьер. Созвездия затерялись в темноте, внезапно окутавшей их, и взревели от удивления. Цу-чу-чу-чу-чут. Глава 95.3. Гычхан, часть 1. Глаза Анны Крофт стали наливаться кровью, прежде чем кровь потекла из ее рта и ушей. Это была цена за то, чтобы идти против ее собственной туманности. Даже тогда она не отступала и кричала: «Ирис, Селен, уведите союзников». Двое бегущих впереди нас взяли за ратустру и побежали к концу ветки. «Бегите, поторопитесь. Цель прямо перед нами». Анна Крофт опустилась на одно колено, сильно истекая кровью. Теперь она не могла бежать сама. «Хан Суюн, еще до того, как я закончил», Хан Суюн подобрал Анну Крофт и побежала. «Нам не потребовалось много времени, чтобы добраться до конца ветки. Нас ждал таинственный мост, излучающий цвета радуги. Это радужный мост, ведущий на другие этажи, Биврёст. Фантастический мост, видимый только в мифе, теперь был проложен у меня на глазах. Селена и Айрис уже были на полпути через этот самый мост. Я решил активировать электрификацию и пересечь эту, с позволения сказать, постройку за один раз, используя импульс. Но потом, квабу-у-у-у-ум, мне показалось, что я увидел вспышку света на небесах, а затем центр Биврёста резко оборвался. Массивное копье, которое точно разрезало небо, было отозвано обратно. Я сразу понял, что это за копье. Оружие бога-короля Одина, Гунгнир. Он решил уничтожить нас здесь, отрезав мост, ведущий в подземный мир. Я оглянулся на группу созвездий, преследующих нас по горячим следам, и закусил губу. Мы определенно были бы побеждены, если бы решили сражаться с Одином в этом месте. Ку-гу-гу-гу-гу. В конце концов, единственным ответом здесь было пересечь мост. Однако ширина обломанного участка была слишком велика, и шторм, порожденный Одином, безумно крутился в открытой щели. Даже если бы я активировал путь ветра и электрификацию в полной мере, не было никакой гарантии, что мы благополучно пересечем этот проклятый мост. Хан Суюн закричала в отчаянии: «Поторопись, разве нет другого пути?» Она насильно встряхнула Анну Крофт, заставив последнюю беспомощно ответить, извергая кровь. «Мое предвидение не идеально, но на этот раз я видела ясно. 4 человека пересекут этот мост». 4 человека? Я хотел попросить разъяснений, но она извергала изо рта слишком много крови и вообще перестала говорить. Но затем в моей голове появилась какая-то сцена. Книга Ким Дакча начал думать, может ли это вообще сработать, однако другого пути не осталось. Я посмотрел в небо и был встречен потоком косвенных сообщений от созвездий, паниковавших от внезапных потрясений канала. Созвездие демоноподобный огненный судья хочет посмотреть трансляцию канала. Созвездие король Хёнму Великий жалуется на отключение канала. Созвездие лысый генерал справедливости ищет исчезнувшего Ким Дакча. Био, начни трансляцию. Чего? Ты с ума сошел? Если бы мы открыли канал сейчас, каждое созвездие в ковчеге узнало бы о моем текущем местоположении. Однако то, что я планировал сделать, будет работать только с открытым каналом. Цу-чу-чу-чу-чу-чу. Многие созвездия удивлены широко раскрытым экраном. Часть созвездий понимает, что вы в опасности, и пребывает в шоке. Небольшое количество созвездий ощущает странное чувство дежавю в текущей ситуации. Я слишком хорошо знал, о каком дежавю сейчас говорили этим созвездия. Книга давным-давно произошло событие, когда им пришлось пересечь отрезанный мост. Диукс Екс Мачина, который активировался на сломанном мосту Танха. Абсолютное большинство созвездий помнит ситуацию тогда. Гигантские истории туманности компании Ким Дакчи меняются. Наряду со взглядами созвездий вероятность начала дико корчится. Трансформация сцены активируется. Цу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Диукс Екс Мачина активируется. Мост, который созвездия создали тогда, воссоздавался прямо на наших глазах. Описание локаций плюс Диукс Екс Мачина. Мост с счетным номером описания. Мост света, созданный по благословению созвездий. Только четное количество людей может пересечь его. Когда нечетное количество людей попытается пересечь его, мост будет немедленно погашен. Плюс мост с счетным номером. Прошло очень много времени с тех пор, как я последний раз слышал это имя. Хан Суюн, Возьми Анну с собой и беги, Чива, поторопись. Я активировал путь ветра на Хан Суюн и заставил ее силой пересечь мост. Эй, ты, эй, дерьмо, я не знаю больше. Я подтвердил дистанцирование спины Хан Суюн, прежде чем обернуться. Созвездия уже начали появляться из призрачного барьера Анны Крофт один за другим. Я развязал свой статус по отношению к ним, думая про себя. Мост с четным номером может пересечь только четное количество людей. Голос далекой Хан Суюн и разъяренный рев Одина вошли в мое ухо один за другим. Я обнажил неразрушимую веру. Я не собирался умирать в этом месте. Анна Крофт сказала 4 человека. Незадолго до того, как я собирался высвободить электричество от электрификации на входящих созвездиях, произошел громкий взрыв в задней части атакующей группы. Кто-то протаранил через созвездие, как танк, устремившись к этому пути. Это была знакомая история. Был один конкретный парень, которого вызвали на этот этаж только минуту назад. Его лицо открылось из-за нарастающего темного тумана истории. Продолжай бежать, Ким Докча. Ублюдок, занятый тем, что бил всех врагов и разбивал черепа созвездий, был занят, мчась в этом направлении, неся страшный свет в глазах. Я мог только криво усмехнуться. Я никогда не возражал, но предпочел бы не переходить мост с этим парнем. Эй, не бросай меня в реку на этот раз, ублюдок.